Патриций прилег. Пара крыс перетащила подушечку ему под голову. — Снаружи, насколько я понимаю, дела довольно плохи, — сказал он. — Да уж, — огрызнулся Ваймс, — тут вы правы. Во всем городе только вы и в безопасности. Он загнал еще один ножик в щель между камнями и осторожно проверил, как держится. Лорд-ветинари с интересом наблюдал. Ваймс взобрался на 6 футов от пола и уже дотягивался до оконца. Теперь он кромсал раствор вокруг решетки. Некоторое время Патриций посмотрел, затем снял с полочки книгу. Крысы не умели читать, и библиотека у него собралась отчасти несуразная. Однако он был не из тех, кто отворачивается от новых знаний. Патриций отыскал закладку в кружевоплетении сквозь века и прочел несколько страниц. Затем возникла необходимость смахнуть с книги цементную крошку, и Патриций задрал голову. — Как успехи? — вежливо осведомился он. Ваймс скрежетал зубами и кромсал. За решеткой открывался замызганный внутренний дворик, немногим светлее подземелья. В углу дворика высилась мусорная куча, но в эту минуту она смотрелась очень привлекательно. Во всяком случае, привлекательнее подземелья. Уж лучше честная мусорная куча, нежели то, что нынче творится в Ангморпорке. Это, небось, аллегория такая. Ваймс все вонзал и вонзал и вонзал нож. Лезвие тренькало и дрожало в руке. Библиотекарь отрешенно чесал подмышки. Он тоже столкнулся с проблемами. Он сюда явился в ярости на книжных воров, и эта ярость не угасла. Однако его посетила мятежная мысль. Преступления против книг, разумеется, худшие из преступлений, но возмездие, пожалуй, стоит отложить. Что бы люди ни творили друг с другом, ему, конечно, все едино, однако он сообразил, что деятельность определенного сорта надлежит пресекать на тот случай, если нарушители обнаглеют и начнут так же поступать и с книгами. Библиотекарь снова посмотрел на бляху и слегка ее погрыз в оптимистической надежде, что она стала съедобной. Без сомнений, у него есть долг перед капитаном. Капитан всегда был к нему добр. И у капитана тоже бляха. Да. Порой человекообразное обязано поступить по-человечески. Орангутан затейливо отсалютовал и прыгнул во тьму. Солнце поднялось выше, улетевшим воздушным шариком выплыло из туманов и затхлого дыма. Личный состав сидел в тени дымохода, ждал и разнообразно убивал время, что беззадумчиво исследовал содержимое ноздри. Маркоу писал письмо домой, а сержант Колон психовал. Через некоторое время он нервно поерзал и сказал: — Я тут додумался до проблемы. — Что такое, сержант? — спросил Маркоу. Сержант Колон горестно скривился. — Ну, а что, если шансов не один на миллион? Шнобби вылупился. — То есть? — спросил он. — Ладно, допустим. Последний, отчаянный один на миллион шанс всегда выстреливает, это правда. Я ничего не говорю, но это же довольно, как это называется, конкретное соотношение, нет? — Это вы нам скажите, — ответил Шнобби. — А вдруг шансов всего один на тысячу? — в тоске спросил Колон. — Что? — Кто-нибудь слыхал про один выстрел из тысячи? Маркоу поднял голову. — Что за ерунда, сержант? — сказал он. — Никто никогда не видел, чтобы выстрелил один шанс из тысячи. Шансы против этого... — он пошевелил губами. — Миллионы к одному. — Ага, миллионы, — согласился Шнобби. — То есть выстрелит, только если шанс... — Ровно 1 к 1 000 000, — сказал сержант. — Видимо, так, — сказал Шнобби. — А если, к примеру, 1 к 999 943, — начал Колон, Маркоу покачал головой. — Тогда безнадежно. Никто никогда не говорил «один шанс против 999 943, но может и выстрелить». В безмолвии бешеных умственных вычислений они посмотрели на город. «Очень не исключено, что у нас проблема», — в конце концов сказал Колон. Маркоу принялся судорожно писать. На вопрос он пространно отвечал, что надо сначала найти площадь поверхности дракона, а затем подсчитать, какова вероятность, что стрела попадет в любую отдельную точку. «С прицелом, учти», — сказал сержант Колон. — Я целюсь. Шноби покашлял. — Тогда шанс гораздо меньше, чем 1 000 000 к 1, — сказал Муркоу. — 100 к 1. Если дракон летит медленно, а точка большая, тогда почти железно. Губы Колона сложили было фразу «Это железно, но может и выстрелить». Он покачал головой. — Не, — сказал он. — Тогда, — медленно произнес Шноби, — нам надо подправить шансы.